безвольно повиснув в воздухе, удерживаемый моим предыдущим заклинанием. «Так-то лучше», — кивнул я сам себе, поворачиваясь обратно к владельцу игорного дома. «А теперь вернемся к нашему занимательному разговору. На чем мы там остановились?» Мужчина издал нечто среднее между писком и поросячьим визгом, его лицо побледнело, а руки затряслись. «Как это возможно?» — пролепетал он. «Ты же простая шавка на побегушках у бюро, откуда такая сила?» Я медленно повернулся к нему, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Эти люди, привыкшие к безнаказанности, никак не могли понять, что их время подошло к концу. «Знаете, в чем ваша главная ошибка?» — спросил я, делая шаг к столу. «Такие, как вы, привыкли мерить всех по себе. Думаете, если вы можете купить закон, то все остальные такие же продажные?» Владелец, казалось, немного пришел в себя и попытался вернуть контроль над ситуацией. «В любом случае, это ничего не решает», — заявил он, пытаясь придать голосу уверенность. «Что бы ты ни делал, ничего не изменится. Мне потребуется лишь заплатить куда нужно и...» Я не дал ему закончить. Одним быстрым движением я преодолел разделяющее нас расстояние и нанес точный удар в нос. Хруст и последовавший за ним вопль боли были весьма удовлетворительными. Владелец игорного дома отлетел назад, падая в свое кресло и хватаясь за окровавленный нос. «Не люблю, когда люди много пустословят», — буркнул я, отряхивая руку. «Сейф где?» Глаза мужчины расширились от ужаса. «Он, похоже, наконец-то понял, что я не шучу. Можешь убить, я тебе не отвечу», — завизжал он, зажимая нос. «Но ты ведь представитель закона, ты меня не убьешь. Такие, как ты, могут действовать только по указке, а за этот удар я тебе отомщу. Будь уверен, тебя выпрут из бюро и ты будешь ночевать на улице, чертов ты ублюдок». Я не смог сдержать усмешки. Этот человек был настолько предсказуем, что почти вызывал жалость. Почти. Я внимательно следил за его глазами, которые на долю секунды метнулись к стене за моей спиной при упоминании сейфа. «Мне этого достаточно», — сказал я, поворачиваясь к указанной стене. Там висела огромная картина в золоченой раме, изображающая какую-то батальную сцену. «Перемести», — прошептал я, направляя поток энергии на картину. С громким треском картина сорвалась со стены, открывая встроенный металлический сейф. Владелец кабинета издал еще один испуганный вскрик, но я его проигнорировал, сосредоточившись на задаче. Сейф был массивным и, без сомнения, защищенным от обычных методов взлома. Но я не собирался тратить время на подбор кодов или взламывание замков. Вместо этого я снова активировал перемести, но на этот раз вложил в заклинание гораздо больше силы. Металл жалобно заскрипел, когда нечто мощное схватило сейф и начало его вырывать из стены. Я чувствовал, как пот выступает на лбу от напряжения. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. С финальным рывком сейф вылетел из стены, оставив после себя облако пыли и обломки штукатурки. Теперь оставалось только открыть эту железную коробку. Я знал, что обычные методы здесь не сработают, поэтому решил действовать нестандартно. Сконцентрировавшись, я начал манипулировать пространством вокруг замка сейфа, создавая микроскопические искажения в его структуре. Это была тонкая работа, требующая предельной концентрации. Я чувствовал, как капли пота стекают по спине, пока я медленно, миллиметр за миллиметром, разрушал механизм замка изнутри. «Вытолкни», — наконец произнес я, подготовив заклинание. С громким щелчком дверь сейфа распахнулась. Я выдохнул, чувствуя легкое головокружение от напряжения, но быстро взял себя в руки. Времени на отдых не было. Внутри сейфа обнаружилось множество папок и документов. Я быстро просмотрел их содержимое, выхватывая ключевые слова и имена. Здесь было все: списки клиентов, долговые расписки, компромат на высокопоставленных чиновников, даже несколько фотографий весьма пикантного содержания. «Это конец», — усмехнулся я, поворачиваясь к владельцу, который сидел в своем кресле, бледный как полотно. Он даже не осмелился двинуться, лишь в ступоре наблюдал, как я медленно и методично сжимаю тиски правосудия. В этот момент за дверью кабинета послышался шум. Я быстро подошел и распахнул ее, увидев знакомую картину. Бойцы судебного бюро обезвреживали охрану казино, прижимая их лицами к полу и связывая магическими путами. В кабинет вошел Ярослав Левинский, его лицо в этот момент, можно сказать, сияло от удовольствия. Когда мне сказали, что кто-то из сотрудников инициировал рейд, я даже не сомневался, что это ты, произнес он с широкой улыбкой. хотя подобное из ряда вон выходящее. Это почему? Удивился я, хотя уже догадывался о причине. Да потому что внештатному сотруднику никто не давал права пользоваться подобным, ответил Левинский. Но твое имя уже чуть ли не нарицательное в бюро, особенно после излова поляков. Я кивнул, чувствуя странное удовлетворение от его слов. Приятно, когда твою работу ценят, даже если это выражается в таких неординарных формах. Что ж, работа сделана, сказал я, направляясь к выходу с папкой документов в руках. Эй, ты куда? Окликнул меня Левинский. Не останешься для транспортировки и допросов? Я поднял папку, показывая ее Ярославу. Здесь есть все, что нужно. С допросами возиться тебе, ответил я с легкой усмешкой. Левинский немного поворчал о том, что снова вся грязная работа на нем, но было грех жаловаться, потому что каждое такое дело отражалось и на его репутации тоже, причем самым приятным образом. Правда, я уже его не слушал, покидая заведение. По дороге мне встретился и помощник, который жалобно смотрел на меня. В его глазах читалась надежда на то, что я как-то ему помогу. Вот только он получит по заслугам. И за наркотики, и за пособничество в азартных играх и мошенничестве. На улице меня встретил прохладный вечерний воздух, напоенный запахами города. Я глубоко вдохнул, наслаждаясь моментом. Следующие несколько дней прошли в бешеном темпе. Дело о золотом фазане быстро набрало обороты, привлекая внимание не только судебного бюро, но и высших кругов империи. Игорный дом был закрыт, его активы конфискованы, а владелец и его приспешники арестованы. Все долги, заключенные в этом заведении, были признаны незаконными и аннулированы. Это вызвало настоящую бурю в определенных кругах общества, но я чувствовал удовлетворение, зная, что многие семьи теперь смогут вздохнуть спокойно. Что касается покровителей владельца игорного дома, они быстро затихли, осознав, какой компромат теперь находится в руках бюро. Конечно, из-за бюрократических проволочек никого из них так и не привлекли к ответственности, но я знал, что это лишь вопрос времени. Рано или поздно на них найдется управа. По крайней мере, все это поможет держать их в узде, если, конечно, император не даст задание избавиться от них, вот тогда эта информация пойдет в дело. Спустя неделю после рейда я вместе с дедушкой отправился в поместье Ростовских. Михаил Евгеньевич встретил меня в своем кабинете, его лицо выражало смесь надежды и тревоги. «Максим Николаевич», — начал он, — «как только я сел в кресло напротив него, я слышал о закрытии золотого фазана. Неужели?» Я молча достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и протянул его Ростовскому. Его руки слегка дрогнули, когда он разворачивал документ. «Это долговая расписка Степана», – прошептал он, глядя на бумагу широко раскрытыми глазами. «Была», – поправил я его. «Теперь это просто бумажка. Все долги, заключенные в том заведении, признаны недействительными. Можете оставить себе на память, как трофей и напоминание». Михаил Евгеньевич откинулся на спинку кресла, его плечи заметно расслабились. «Я не знаю, как вас благодарить», – произнес он дрожащим голосом. «Вы спасли не только моего внука, но и весь наш род. Наша репутация, она после такого была бы разрушена». «Не стоит благодарности», – ответил я. «Я просто выполнял свою работу». «Ну что, Миша, я же говорил тебе, что мой внук справится», – сказал Владимир Федорович, похлопывая друга по плечу. «Владимир, твой внук – настоящее сокровище. Я не помню, чтобы кто-то из судебного бюро работал так быстро и эффективно», – улыбнулся он. Дедушка повернулся ко мне, и я увидел в его глазах гордость. «Знаешь, Максим», – сказал он задумчиво, – «за всю мою долгую службу я тоже не припомню, чтобы внештатные сотрудники работали так эффективно. Похвала дедушки всегда значила для меня больше, чем все официальные награды». «Спасибо, дедушка», – ответил я. На самом деле про игорный дом было известно, просто никто не решался брать на себя ответственность из-за покровителей. «Но меня подобное не пугает. У тебя отлично получилось», – кивнул он. «Но будь осторожен. Мало ли что эти охочие до денег аристократы придумают против тебя. Если будут какие проблемы, ты приходи, не стесняйся, мои двери всегда открыты для тебя», – деловито кивнул Ростовский. Я молча кивнул, принимая благодарность. «Жизнь непредсказуема, и иметь хороших товарищей всегда полезно». Когда мы покидали поместье Ростовских, я чувствовал странное смешение эмоций. С одной стороны, удовлетворение от хорошо выполненной работы и спасенных жизней. С другой, осознание того, что враги, которых я себе наживаю, копится быстрее, чем я их нейтрализую. Но, как говорится, лучше решать проблемы по мере их поступления. Впрочем, и просто стоять в стороне я бы не смог, а значит, что сделано, то сделано. Больше стимула становиться сильнее и влиятельнее, чтобы меня просто боялись задеть. День подписания соглашения с Польшей наступил неожиданно быстро. Я наблюдал за церемонией со стороны, отмечая, насколько она отличалась от предыдущей попытки. Никакой помпезности, никаких длинных речей и пышных нарядов. Все было по-деловому сдержанно и эффективно. Император и Катарина Лещинская пришли к соглашению дистанционно, урегулировав лишь несколько, как я слышал, незначительных вопросов. Я уже собирался покинуть дворец, когда ко мне подошел один из императорских адъютантов. «Господин Темников», — обратился он ко мне с легким поклоном, — «Его императорское величество желает видеть вас на приеме в своей личной резиденции». Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Личный прием у императора — это было неожиданно. «Когда?» – спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Завтра в полдень», – ответил адъютант. «За вами пришлют экипаж». Я кивнул, принимая приглашение, и поспешил в судебное бюро. Мне нужно было поговорить с Соколовым. Андрей Павлович встретил меня с нескрываемым удивлением на лице. «Личный прием у императора?» – переспросил он, когда я рассказал ему эти неожиданные новости. «Как думаете, с чем это может быть связано?» «Полагаю, это касается событий в Польше», — Соколов задумчиво потер подбородок. «До сих пор император слушал только доклады Вяземского, но, видимо, ему нужна полная картина». Он встал из-за стола и начал ходить по кабинету, явно волнуясь больше меня. «Слушай внимательно, Максим, когда будешь перед императором, говори четко и по существу, не пытайся шутить или умничать, отвечай на вопросы прямо, но не забывая субординации, и ради всего святого, не упоминая ни официальных методах, которые ты использовал во время некоторых заданий. Император не тот человек, с которым стоит играть словами». Я кивнул, стараясь запомнить все советы, хотя часть меня хотела возразить, что я и сам знаю, как себя вести, но понимал, что наставник просто беспокоится. «Не волнуйтесь, Андрей Павлович», — сказал я с улыбкой, — «я постараюсь не опозорить бюро». «Очень на это надеюсь», — пробормотал Соколов. Он трижды подошел ко мне, поправив мой воротник, словно прием состоится, едва я выйду за дверь. «Наставник», — посмотрел я на него, тот махнул рукой и сел обратно за свой стол. «Да мало ли чего будет, волнуюсь я, и тебе бы стоило. Хотя нет, лучше не волнуйся, наш император очень непредсказуем, в хорошем смысле, конечно, так что никогда не ясно, что принесет встреча с ним, будь осторожен». «Буду», — улыбнулся я, понимая отеческие чувства Соколова. На следующий день я облачился в свой лучший костюм, черный, без излишеств, он был одним из первых творений кодекса элегантности. Я посмотрел на себя в зеркало, отмечая, как костюм подчеркивает мой деловой и представительный вид. Ровно в назначенное время за мной прибыл императорский экипаж. Я сел в него, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Хотя внешне я старался сохранять спокойствие, мысли роились в голове, пытаясь предугадать, что ждет меня на этой встрече. Путь до императорской резиденции занял около часа. Мы выехали за пределы Санкт-Петербурга, и пейзаж за окном постепенно менялся. Городские улицы уступили место живописным лесам и полям. Наконец, экипаж свернул на широкую аллею, обсаженную вековыми дубами. Когда мы подъехали к резиденции, я не смог сдержать восхищенного вздоха. Здание, построенное в классическом стиле, величественно возвышалось на берегу живописного озера. Белоснежные колонны поддерживали изящный фронтон, украшенный искусной лепниной. Широкие ступени вели к главному входу, где уже ожидали императорские гвардейцы в парадной форме. Вокруг резиденции раскинулся великолепный парк. Аккуратно подстриженные кусты, цветочные клумбы причудливых форм, фонтаны и скульптуры – все это создавало атмосферу утонченной роскоши и величия. Я вышел из экипажа, чувствуя, как прохладный ветерок с озера освежает лицо. Воздух здесь был чистым и свежим, наполненным ароматом хвои и цветов. Это место казалось оазисом спокойствия и красоты, скрытым от суеты внешнего мира. Когда я поднимался по ступеням, мое внимание привлекло движение справа. К моему удивлению, из боковой аллеи вышел третий принц, Андрей Алексеевич. Его светлые, слегка растрепанные волосы и непринужденная улыбка контрастировали с официальностью обстановки. «А, Максим Николаевич!» — воскликнул он, приближаясь ко мне. «Рад вас видеть. Как вам скромная обитель моего отца, ваше высочество?» Я склонил голову в легком поклоне. «Она прекрасна, хотя скромной я бы ее не назвал». Андрей Алексеевич рассмеялся, его глаза блеснули озорным огоньком. «Да, пожалуй, вы правы, но знаете, что действительно прекрасно? Те научные труды, которыми мы теперь обмениваемся с польскими коллегами, благодаря вашей дипломатической миссии. Вы не представляете, какие горизонты это открывает. Рад это слышать, ваше высочество. Наука не должна знать границ». «Именно», — воскликнул Андрей Алексеевич. «Ох, простите мой энтузиазм. Иногда я забываю о приличиях, когда речь заходит о науке. Что ж, не буду вас задерживать. Уверен, мы еще успеем поговорить». Тут же я услышал другой, более твердый голос. «Темников, а вы быстро добрались». Я обернулся и увидел второго принца, Михаила Алексеевича. Его военная выправка и пронзительный взгляд всегда производили впечатление. «Ваше высочество», — я снова поклонился. «Я старался не опаздывать». «И правильно», — кивнул Михаил Алексеевич. «Пунктуальность – важное качество для любого служащего империи. Кстати, хочу вас поблагодарить». «За что, ваше высочество?» – удивился я. «За вашу работу на границе, конечно. С тех пор, как вы разобрались с той историей, у нас там стало значительно спокойнее. Меньше провокаций, меньше проблем. Хорошая работа». «Благодарю, ваше высочество. Я просто выполнял свой долг». «Скромность – тоже хорошие качества», – одобрительно хмыкнул Михаил Алексеевич. «Но не стоит недооценивать свои заслуги». «Ладно, не буду вас задерживать». Он коротко кивнул. Я ответил, чувствуя, как растет мое недоумение. «Что здесь происходит? Для окончательно странного дня не хватает только...» «Господин Темников, какая приятная встреча!» По тону было прекрасно понятно, кому принадлежал голос. Я обернулся и увидел первого принца, Петра Алексеевича. Его элегантный костюм и безупречные манеры всегда выделяли его даже среди аристократов. «Ваше высочество, я в третий раз за последние несколько минут поклонился. Не ожидал встретить вас здесь». «О, я никак не мог пропустить сегодняшнее мероприятие», — улыбнулся Петр Алексеевич. «Кстати, хотел поблагодарить вас и вашего брата». «За что?» — спросил я, чувствуя, что начинаю терять нить происходящего. «Слишком много благодарностей за короткий промежуток времени. И как тут мой брат умудрился засветиться? За щедрое пожертвование от Кодекса элегантности в наш благотворительный фонд. Не ожидал, что такое молодое предприятие сможет выделить столь крупную сумму. Равно как и не ожидал, что вы заинтересованы в подобном». Я на мгновение растерялся. Александр ничего не говорил мне о пожертвованиях. Видимо, не успел. «Это была идея моего младшего брата», — ответил я честно. «Но я полностью согласен с его решением. Бизнес должен быть социально ответственным. Прекрасная позиция. Думаю, я изначально составил о вас неверное впечатление. Что ж, не буду вас задерживать. У вас сегодня важный день». Я огляделся вокруг, отмечая, что кроме охраны императора здесь почти никого нет. Ни свиты принцев, ни других придворных. «Вы можете мне сказать, что здесь происходит? Что за мероприятие? А разве не понятно?» Михаил Алексеевич как-то странно улыбнулся. «Простите, ваше высочество, но я действительно не понимаю. Я прекрасно могу представить, зачем три императорских сына собрались в его резиденции, но не вижу ни одного повода находиться здесь еще и мне». Второй принц усмехнулся, его прямолинейность всегда была его отличительной чертой. «Так ведь вы и есть причина сегодняшнего сбора, Темников». Я почувствовал, как мои брови непроизвольно поползли вверх от удивления. «Что же такого я сделал, что ради меня собралась почти вся императорская семья?» Глава 3. Я вошел в резиденцию императора вместе с тремя принцами, чувствуя, как каждый шаг отдается эхом в просторном вестибюле. Мраморные полы, украшенные замысловатыми узорами, отражали свет хрустальных люстр, создавая иллюзию, будто мы идем по зеркальной глади. Стены, покрытые шелковыми обоями с золотым тиснением, были увешаны портретами предков императорской семьи. Их глаза, казалось, следили за каждым нашим движением, словно оценивая, достойны ли мы находиться в этих стенах. Мы прошли через анфиладу комнат, каждая из которых была роскошнее предыдущей. Наконец, двое гвардейцев в парадной форме распахнули перед нами массивные двери, инкрустированные драгоценными камнями. Мы вошли в просторный зал. Император Алексей Сергеевич Романов восседал на уютном бархатном кресле. Его фигура, облаченная в темно-синий мундир с золотыми эполетами, казалась высеченная из камня. Лицо императора не выражало никаких эмоций, лишь глаза, острые и пронзительные, выдавали, что перед нами живой человек, а не искусно выполненная статуя. «Ваше императорское величество», — произнесли мы почти в унисон, склоняясь в глубоком поклоне. Император едва заметно кивнул, давая знак подняться. «Очень необычно видеть вас всех вместе. Что ж, думаю, мы готовы начать». Его голос, глубокий и ровный, заполнил пространство зала. «Максим Николаевич Темников, ваши недавние достижения не остались незамеченными. Дипломатическая миссия в Польше, что закончилась весьма удачно, раскрытие коррупционной схемы на границе, ликвидация незаконного игорного дома в столице. Впечатляющий послужной список для столь молодого человека, не говоря уже о том, что вы раскрыли изменщика Дорохова и защитили меня от заклинания, рискуя своей жизнью. Я стоял, не шелохнувшись, ожидая продолжения. Нечасто правитель империи отвешивает тебе комплимент, даже если это голые факты. За ваши заслуги перед государством, продолжил Алексей Сергеевич, мы решили присвоить вам титул законника Российской империи. Есть ли возражения? Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Законник, я никогда не слышал, чтобы кто-то занимал подобный пост. Даже о должности такой не знаю. Отец, выступил вперед Петр Алексеевич, Максим Николаевич не только выдающийся дипломат и следователь, но и человек высокой культуры. Его поэтический сборник стал настоящим событием в литературных кругах. Более того, Кодекс элегантности сделал щедрое пожертвование в наш благотворительный фонд. Это показывает, что Темников понимает важность не только государственной службы, но и общественного блага. Так что, разумеется, у меня нет никаких возражений. Неожиданно. Мне казалось, что наследный принц имеет что-то против меня, особенно после зимнего бала. Не успел Петр Алексеевич закончить, как вперед выступил Михаил Алексеевич, слегка презрительно окинув его взглядом. Не стоит забывать и о военных заслугах, его голос звучал твердо и уверенно. Благодаря Максиму Николаевичу, мы раскрыли серьезную коррупционную схему в тренировочном лагере, а его работа на границе помогла предотвратить несколько потенциальных конфликтов. Такой человек незаменим для безопасности империи, так что я тоже не имею возражений. Андрей Алексеевич усмехнулся, глядя на своих братьев, словно наблюдал за дракой. Тем не менее он тоже присоединился. Как маг, Максим Николаевич показал исключительные способности. Его понимание пространственной магии и умение находить нестандартные решения делают его идеальным кандидатом на должность законника. Уверен, его интеллект и магический потенциал принесут огромную пользу империи. Я слушал их речи с растущим удивлением. Казалось, каждый из принцев пытался перещеголять другого в похвалах в мой адрес. Вот только искренности в них не было совершенно. Их соперничество было очевидным. И я понимал, что каждый из них видит во мне потенциального союзника в своих амбициях на трон. Скорее, даже не как человека, нет, а как возможность иметь в своих рядах кого-то в должности законника. Император выслушал своих сыновей с непроницаемым выражением лица. «Что ж», — произнес он после короткой паузы, — «похоже, возражений нет. Максим Николаевич, вы понимаете, что значит быть законником? Я замер в ожидании, не зная, что ответить». К счастью, император сам начал объяснять. Законник, Максим Николаевич, это не просто титул. Это особая должность, созданная для поддержания порядка и справедливости в империи. Когда я отдаю приказ законнику, он становится моим голосом и карающей рукой на месте. Его слово имеет силу императорского указа. Я внимательно слушал, чувствуя, как каждое слово императора ложится тяжелым грузом на мои плечи. Законник может требовать содействия от любого подданного империи, будь то губернатор или генерал, продолжал Алексей Сергеевич. Но помните, Темников, я также не потерплю злоупотребления этой властью. Каждое ваше решение будет отражаться на репутации императорской короны. Алексей Сергеевич сделал паузу, внимательно глядя на меня. На данный момент в империи всего 5 законников. Вы станете 6-м. Это огромная честь и не менее огромная ответственность. Вы готовы принять эту должность? Я глубоко вздохнул, осознавая всю серьезность момента. Как бы такие высокие полномочия не загнали меня в клетку. Что ж, в любом случае звучит это перспективно. Ваше императорское величество, начал я спокойным и уверенным тоном, я понимаю всю важность этой должности. Если вы считаете меня достойным, Я готов принять эту ответственность и служить империи в качестве законника». Император едва заметно кивнул, и мне показалось, что в его глазах мелькнуло одобрение. Такой ответ его устроил. «Очень хорошо», — произнес он, — «подойдите». Я приблизился к нему. Алексей Сергеевич достал из небольшой шкатулки, которую держал слуга, серебряный знак в форме двуглавого орла. На груди орла был выгравирован символ весов, знак правосудия. «Этот знак – символ вашей власти, как законника. Носите его с честью и помните о своем долге перед империей. Позже вам предоставят чуть больше информации о том, что значит быть законником». Я принял знак, чувствуя его тяжесть не только в руке, но и на душе. «Благодарю вас, ваше величество». Император кивнул, и это был знак, что аудиенция окончена. Мы поклонились и начали покидать тронный зал. Когда мы вышли, ко мне подошел Петр Алексеевич. При этом я прекрасно видел, что оба других принца также хотели подойти, но, увидев, что опоздали, сделали вид, что просто смотрит в сторону. Кажется, по неловкости эту встречу уже точно ничто не переплюнет. «Максим Николаевич», — начал он с улыбкой, — «я бы хотел обсудить с вами некоторые культурные инициативы. Может быть, вы найдете время заглянуть ко мне на чашку чая?» «Конечно, ваше высочество», — ответил я. «Буду рад обсудить любые идеи, которые могут принести пользу империи». «А нет, кажется, я понимаю, к чему это ведет». Едва наследный принц отошел от меня, в мою сторону направился Андрей Алексеевич, законник Российской империи Темников. В его глазах горел огонек любопытства. «А что?» – звучит. «Поздравляю вас, Максим. Я тут работаю над несколькими интересными магическими проектами. Ваш опыт был бы неоценим. Да и сыграть партию в шахматы было бы тоже здорово». «С удовольствием, ваше высочество», – кивнул я. «Такое сложно пропустить». Последним подошел Михаил. Его лицо было серьезным, как всегда. «Темников, у меня есть несколько вопросов по безопасности границ. Когда у вас будет время, я бы хотел обсудить это в более приватной обстановке. Как я и думал, каждый хочет встречи, и каждый будет более настойчиво стараться перетянуть меня к себе». «Разумеется, ваше высочество», — ответил я. «Безопасность империи — наш общий приоритет». Когда Михаил уже собирался уходить, я вдруг вспомнил об одном важном вопросе. «Ваше высочество», — начал я, доставая из кармана небольшой листок бумаги, «не встречали ли вы когда-нибудь этот символ?» Я показал ему рисунок паука, который видел в документах Накжельского и в библиотеке Авроры Сергеевны. Михаил Алексеевич внимательно изучил рисунок, но покачал головой. «Не припоминаю». «А что это?» «Просто одна зацепка в расследовании», — ответил я уклончиво. «Кстати, что вы можете сказать об Игнате Георгиевиче Гжельском?» «А, Гжельский». Лицо Михаила Алексеевича просветлело. «Отличный человек и талантливый военный. Он часто выполняет важные задания на границе. А он часто бывает в царстве польском?» — спросил я как бы между прочим. «Насколько я знаю, вообще не бывал». «А что?» — я глубоко задумался. Кусочки головоломки начинали складываться, но картина все еще была неполной. «У меня есть некоторые соображения по поводу дела с офицерами, порочащими вашу честь», — сказал я наконец. «Но мне нужно кое-что еще проверить, и, боюсь, ответ вам очень не понравится». Михаил Алексеевич внимательно посмотрел на меня, его глаза сузились. «Я надеюсь на вас, законник», — произнес он серьезно. Сумерки опустились на Санкт-Петербург, окутывая город таинственной дымкой. В одном из старинных особняков, скрытым от посторонних глаз высокими стенами и густыми кронами вековых деревьев, горел свет. Здесь, в роскошно обставленном кабинете, где каждая деталь интерьера дышала историей и властью, находились два человека, которые, казалось бы, никогда не должны были встречаться. Аврора Сергеевна, сестра императора, стояла у окна, задумчиво глядя на сад, погруженный в вечернюю мглу. Ее стройная фигура, облаченная в элегантное платье цвета ночного неба, казалось воплощением грации и силы. Длинные темные волосы были собраны в сложную прическу, украшенную драгоценными шпильками, которые мерцали в свете свечей, словно звезды. Напротив нее, в глубоком кожаном кресле, сидел человек, чье присутствие здесь могло бы шокировать любого, кто знал о недавних событиях в империи. Роман Витальевич Дорохов, бывший заместитель главы внешней разведки, человек, которого весь мир считал казненным за государственную измену, был жив и, казалось, чувствовал себя вполне комфортно в этой необычной обстановке. «Я должен признать, ваше высочество», — произнес Дорохов, нарушая затянувшееся молчание, ваша способность манипулировать событиями поистине впечатляет. Но я не могу не задаться вопросом, какой резон был оставлять меня в живых. Аврора медленно повернулась к нему, ее губы изогнулись в загадочной улыбке. Мой дорогой Роман Витальевич, ответила она, и ее голос звучал мягко, словно кошка, мурлычущая на мягком пледе, вы всегда были ценным активом. Я внимательно следила за вашими действиями все это время. Ваша преданность делу, ваша одержимость, если хотите, были весьма полезны. Она сделала паузу, подходя к небольшому столику, на котором стоял графин с янтарной жидкостью. Налив два бокала, она протянула один Дорохову. Однако, продолжила Аврора Сергеевна, пришло время убрать вас с доски. Ваши действия стали противоречить моим интересам. Но, как вы видите, это не означает, что вы больше не можете послужить мне и империи. Такими кадрами не разбрасываются. Дорохов принял бокал, но не сделал ни глотка. Его глаза встретились с пронзительным взглядом Авроры. «Со всем уважением, ваше высочество», — сказал он, и в его голосе слышалась усталость, «но мне это больше не интересно. Я наглотался сполна, будучи замом главы внешней разведки. У меня была одна цель, и чтобы выполнить ее, я был готов положить жизнь. А теперь у меня нет ни ресурсов, ни желания продолжать эту игру». Романова не спешила отвечать. Она медленно прошлась по кабинету. Ее шаги были бесшумными на толстом персидском ковре. Остановившись у книжного шкафа, она провела пальцем по корешкам старинных фолиантов. «А что, если я скажу вам, Роман Витальевич, что ваша цель была достигнута?» произнесла она наконец, поворачиваясь к Дорохову. «То, что произошло в Польше, изменило многое. Все, кто был виновен в смерти вашей жены, в итоге понесли наказание. В основном, со смертельным исходом, о чем позаботились мои люди. И вы не поверите, но ваш хороший знакомый Темников этому очень даже поспособствовал». Дорохов замер, его рука, державшая бокал, слегка дрогнула. Он посмотрел на Аврору с недоверием и надеждой одновременно. «Вы уверены?» – спросил он хрипло. «Абсолютно», – кивнула Аврора Сергеевна. «У меня есть доказательства, если вы хотите их увидеть». Она подошла к своему столу и достала из ящика папку, которую протянула Дорохову. Он быстро пролистал документы, его глаза жадно впитывали каждое слово, каждую фотографию. «Я не знаю, что сказать», — произнес он наконец, закрывая папку. Его руки едва видно подрагивали. Месть, что он вынашивал годами, свершилась, причем относительно малой кровью. Теперь он чувствовал себя глупцом с жалкими детскими планами на фоне того, кто провернул все так ловко. «Вам не нужно ничего говорить, Роман Витальевич», мягко сказала Романова. «Я понимаю, что сейчас вы чувствуете пустоту. Цель, которая двигала вами столько лет, достигнута. Но подумайте, разве это конец, или это может быть новым началом?» Дорохов поднял на нее взгляд, полный сомнений. «Каким началом, ваше высочество? Я мертв для мира. У меня нет ни статуса, ни власти». «О, мой дорогой друг», Аврора Сергеевна улыбнулась, и в ее улыбке было что-то хищное, «статус и власть. Это всего лишь иллюзии. Настоящая сила в знаниях и возможности действовать незаметно. Вы можете стать тенью, которая меняет ход истории». Она подошла к нему ближе, ее голос стал тише, но от этого не менее убедительным. «Подумайте о тех людях, которые все еще страдают от несправедливости. О тех, кто, как и вы когда-то, потеряли все из-за чужих амбиций и жадности. Вы можете помочь им. Вы можете изменить мир к лучшему, действуя истине». Дорохов молчал, обдумывая ее слова. Его лицо было непроницаемым, но в глазах появился огонек интереса. «И как вы себе это представляете?» – спросил он наконец. Романова улыбнулась, словно уже зная его ответ. «Для начала, вот это», – она достала из кармана небольшой предмет и протянула Дорохову. Это был значок с изображением черного паука. Дорохов взял его, внимательно рассматривая. «А вот это», – продолжила Аврора Сергеевна, – передавая ему папку с документами, ваше первое задание, если вы, конечно, согласны. Дорохов взял папку и открыл ее. Его правая бровь медленно поползла вверх, когда он прочитал первые строки. «Значит, Англия», — произнес он задумчиво. «Давненько пора нанести им визит», — улыбнулась Аврора Сергеевна. Дорохов еще раз посмотрел на значок с пауком и вдруг рассмеялся. Это был глубокий, искренний смех человека, который наконец-то понял суть сложной, даже можно сказать убийственной шутки. «Так вот оно что», — сказал он, качая головой. Теперь все встало на свои места. Черная вдова. Я слышал легенды об этой организации, но никогда не верил, что она существует на самом деле. Иногда реальность превосходит любые легенды, ответила сестра императора. Так что вы скажете, Роман Витальевич, готовы ли вы стать частью чего-то большего? Дорохов помолчал несколько секунд, взвешивая все за и против. Затем он поднял взгляд на столь влиятельную и опасную женщину, и в его глазах появилась решимость. «Я согласен», — сказал он твердо, — «но при одном условии». «И каком же?» — спросила Аврора Сергеевна, приподняв бровь. «Я хочу знать правду, всю правду о том, что происходит в империи за ее пределами. Никаких недомолвок, никаких секретов. Вы всегда были умны, Роман Витальевич. Хорошо, я согласна на ваши условия, но не ждите сразу многого. Все-таки мое доверие еще нужно заслужить». Дорохов кивнул, его глаза блестели от предвкушения. Впервые за долгое время он чувствовал, как в нем просыпается жажда действия. «Когда мне нужно выдвигаться?» – спросил он. «Как только будете готовы», – ответила сестра императора. «Корабль в вашем распоряжении. Все необходимые документы и средства вы найдете в этой папке». Дорохов встал, расправляя плечи. Он выглядел так, словно сбросил с себя груз прожитых лет, снова став тем блестящим разведчиком, которым был когда-то. «Что ж», — сказал он, — «пора нанести визит нашим старым друзьям. Давно я не бывал в Лондоне». Глава 4.